Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 183. Скажи мне, ты, которого любит душа моя, где пасешь ты, где отдыхаешь в полдень? Песнь песней. Первая глава, 6 стих. Если вы хотите сохранить свою свежесть и не хотите сгореть на солнце, под которым вы работаете, тогда идите снова к своему Господу и беседуйте с Ним. Обратитесь к Нему снова со словами: «Ты, которого любит душа моя». Просите Его, чтобы Он снова разжег пламя вашей первой любви. Некоторые христиане, кажется, забыли, что они некогда любили Спасителя. Но я надеюсь и верю, что есть и другие христиане, чья любовь с каждым годом становится глубже и сильнее. Если у вас это не так, то вы не должны успокоиться, пока не обретете вновь свою первую любовь. О, если бы ты преисполнился любви к Нему! Тогда ты имел бы удачу в своем служении Богу. Твоя работа доставляла бы тебе радость. Чем больше ты будешь делать для душ, тем чище и праведней ты станешь, и тем больше будешь походить на Христа, если ты делаешь это с Ним. Усвой привычку, как Мария, сидеть у Его ног и как Марфа служить Ему. Ты можешь объединить одно с другим, и таким образом не останешься бесплодным. Ты заметил, что невеста также спрашивает: «Где ты отдыхаешь в полдень?» Работник нуждается в покое. О, не пренебрегай этим покоем, вернись в тишину. Что касается меня, то я чувствую, что нуждаюсь в Спасителе более, чем когда-либо. Хотя я в течение многих лет проповедовал Его Евангелие, все равно постоянно должен приходить ко кресту и, как вначале, искать утешение и подкрепление в лице распятого. О, да сохранит милость Божия самых искренних из нас, чтобы они всегда оставались верными по отношению к своим собственным душам. Дорогой христианин, следи за пищей для своей души. Ты не можешь работать живой силой, если сам в себе нездоров и слаб. И если ты не принял в душу силу от Бога, то и от тебя не может исходить никакая сила. Поэтому питайся пищей от Христа.